Вот на такой характер, на такое мироощущение опирается искусство Шергина, и понять значение, смысл его скупого слова поможет нам такой, например, удивительный рассказ для увеселения. На каменистые грядки среди холодного Северного моря остаются без всякой надежды на спасение два человека. Два мезенских плотника — Иван и Андриян. Ситуация, как видим, далеко не рядовая. И мы, читатели, вроде бы вправе ожидать неких роковых страстей, как-никак. А борьба за жизнь — дело жестокое. Ну, право, странные эти люди, Иван с Андрияном. Как спокойно они рассудили о своей жизни. Мало ли нашего брата пропадает в относах морских, пропадает в кораблекрушениях. Если на свете не станет еще двоих рядовых промышленников, от этого белому свету переменения не будет. Это была первая их мысль не случайная, не по благородному озарению возникшая, но по превосходному разуму, а потому и твердая, спокойная, определившая все их дальнейшее существование на этой каменистой грядке среди моря. Эта мысль, это великодушное сознание о нашем брате и белом свете стали как бы заплотом для всех прочих черных, созвучных отчаянной ситуации мыслей и темных животных инстинктов. Да, в дело были пущены ножи, но даже не для того, чтобы по доске нацарапать несвязные слова предсмертного вопля. Это оставлено для других, потому что это дело не мужское — вопить. А стали они ножами своими украшать печальный досуг любезным их сердцам художеством. И вот простая столешница превратилась в произведение искусства. «Чудное дело», — пишет Борис Шергин. «Смерть наступила на остров. Смерть взмахнула косой. Братья видят ее и слагают гимн жизни. Поют песни красоте. И эпитафию они себе слагают в торжественных стихах. Корабельные плотники Иван с Андрияном здесь скончали земные труды и на долгий отдых повалились и ждут архангеловой трубы. Андриян, младший брат, прожил на острове 6 недель. День его смерти отметил Иван на затылке достопамятной доски. Когда сложил на груди свои художные руки Иван, того нашими человеческими письменами не записано. И в самом деле невозможно стерпеть простых и трогательных рифм этой мужественной эпитафии. Чтобы ум отманить от безвременной скуки,